Глава 14. Нелли, сидя у окна, наблюдала за целующейся парой. Она улыбнулась, видя неумелую, немножко глупую нежность длинноволосого мальчика. В дверь негромко постучали. Нелли поморщилась. «Можно!» — громко сказала она. В приоткрытую дверь заглянул Рэмбо. «Что случилось?» Нелли быстро встала. «Без вызова ее телохранитель показывался, если случалось что-то чрезвычайное. Мета и механик найдены мертвыми в Вятке. Нашли рыбаки. Они убиты ударом ножа в горло. Анна взяла отпуск и уехала. Ее видели на вокзале в Кирове с каким-то мужчиной. И Рэмбо замешкался. «Ну!» — выкрикнула Нелли. «Вчера Вихрев был в Рыбинске и прописался в Просвете у своей бабки. Но в селе он не появлялся». «С кем он был?» — тихо спросила Нелли. «Не знаю. Звонил Бен, он и сообщил это». «Так». Женщина подошла к Рэмбо. «Собирайся, едем в Якутию». Рэмбо кивнул. «Кого брать?» «Пошли всех своих. Дай фото волка. Мы поедем сами». Рэмбо молча вышел. «Неужели упустим? Неужели все зря? И ведь Виктора придется убить. Он не отдаст дочь Седова». Нелли медленно ходила по комнате. Отец говорил, золото килограммов 50 было. И банка. «Нет», — она зло прищурилась, — «все мое будет». «Эх, папулечка, почему ты так поздно за это золото сказал?» А, собственно, я и не поверила сразу. Стала проверять биографию Седова. Его побег Самчака с группой зэков, арест в Устнере, вот тогда и убедилась. Нелли махнул рукой. «Дура! А как Виктор сумел прописаться? Ведь не мог он бабушку не видеть. Если он был один, то они с дочкой Седова порознь едут. А, впрочем, нет. Или Виктор едет один, что гораздо хуже, или вдвоем. В любом случае его трогать пока нельзя. А где эта Анна? Как погибли Мета и механик? Собственно, последний мастер отмычки, а вот Мета-боевик. Ант-гнида». Женщина зло прищурилась. «А эта врачиха молодец. Так устроится. Но кто убил боевиков Рэмбо? Неужели она сама? Или вмешался еще кто-то? Ведь на вокзале ее видели с каким-то мужчиной». «Да». Женщина, достав сигарету, села. «Вопросов все больше. Бена и Георга, взяв золото, ликвидировать. Боевиков Бена щедро одарить. Москва и деловая, и уголовная с ним считается». Она усмехнулась. «А Анта быстро забыли, как и не было. Одна из жертв автокатастрофы. Короткая заметка в городской газете, и все. Надо послать людей к бабуле Виктора. А, впрочем, не надо. Где же Виктор?»